Глава 8. Из метро я выхожу уставший и раздраженный. Помимо того, что я успела проехать нужную станцию, мне оттоптали ноги и оторвали ремень от сумки. И только надежда на хорошие чаевые помогает окончательно не пасть духом. «Поторопись!» Паша выразительно тычет пальцем воображаемые часы на запястье. «Все столы уже по броне расписаны. Ей-богу, они все как с цепи сорвались!» Залетев в подсобку, я переодеваюсь и возвращаюсь в зал. За столики уже стекается народ. Худенькая девушка с милой розовой коляской в сопровождении женщины средних лет. Двое ребят хипстерского вида в ярких вязаных свитерах и кедах. Представительный мужчина лет 50 с лэптопом. И парочка. Высокая блондинка и парень, в котором я, к своему ужасу, узнаю друга Родиона. Макара. Замеряв со стопкой меню, я наблюдаю, как он с неприсущей галантностью выдвигает кресло для своей спутницы и испытываю непреодолимое желание сбежать. Впервые мое золотое прошлое пересеклось с неказистым настоящим. «Будешь их разглядывать или пойдешь работать?» С укором уточняет Паша. «А можно кто-нибудь другой пойдет?» Хрипло выговариваю я онемевшими губами. «Кто, блин? Мадина, как всегда, опаздывает. Уволить бы ее нахрен, да персонала нет. Давай, милая, соберись!» Прикрыв глаза в попытке успокоить взбесившийся сердечный ритм, я убеждаю себя в том, что в обслуживании этого придурка и его пассии нет ничего зазорного. Так уж вышло, что наша семья подверглась жизненным испытаниям, и я прохожу через них так, как могу. Разложив меню по столам, я медленно приближаюсь к тому, за которым сидит Макар. И слабовольно думаю о том, что пропустить сегодняшнюю смену было не такой уж и плохой идеей. Я его и в лучшие времена не горела желанием увидеть. А теперь и подавно. Рада приветствовать вас в нашем кафе. Чеканю я, глядя Макару в макушку. Ознакомьтесь пока с меню, я скоро вернусь и приму у вас заказ. Макар, до этого увлеченно тискавшего на маникюренные кисти своей спутницы, поднимает голову, и его глаза расширяются в изумлении. Я была к этому готова. Поэтому стискиваю зубы и позволяю ему насладиться видом. «Ни хрена себе, Линда!» Не задерживается он с похабной ухмылкой. «Ты тут работаешь, что ли?» «Да, работаю». Натянуто подтверждаю я, чувствуя на себе любопытный взгляд блондинки. «Меню на столе. Я скоро к вам подойду». «Да подожди ты! Так быстро уходить! Давно ж не виделись! Без родионовских бабок тяжело живется, да? И тот блатной, с которым ты трахалась, никак не помог?» От издевки в его голосе и мерзких формулировок меня начинает трясти. Сложно решить, кого я презираю больше, Макара или Севера. Кажется, что все-таки первого, уж слишком он упивается чужой уязвимостью. Север, окунув меня в дерьмо, по крайней мере, делал вид, что ему не понравилось. «Я вас оставлю». Повторяю, чувствуя, как горят уши. «Меня ждут другие гости». И не удержавшись, добавляю сквозь зубы. «Советую выбирать блюда тщательнее. А то мало ли что». Проигнорировав вопросительное лицо Паши, стоящего возле кассы, я залетаю в туалет и включаю холодную воду. Нужно срочно охладить лицо и нервы. Что ни день, то новый стресс. Вчера появились Север и Тиамбалы, сегодня слизняк Макар. Жизнь словно решила, что я достаточно окрепла, чтобы продолжить принимать ее удары. «Седьмому, похоже, наши цены не понравились», задумчиво роняет Паша, когда я возвращаюсь в зал. Пошушукались, встали и ушли. Проследив его взгляд, я начинаю с облегчением смеяться. Стол, за которым сидели Макар с блондинкой, действительно опустел. Кажется, мой недвусмысленный намек на плевок в тарелку возымел свое действие. В который раз убеждаюсь, что умение постоять за себя – необходимое условие для выживания. После этого настроение делает скачок, вызывая во мне небывалый всплеск энергии. Забыв о Севере и нависшей надо мной угрозы расправы, я, как заведенная, порхаю по залу. Ленивая сука Мадина с трудом обслуживает два стола, в то время как я успеваю расправиться с четырьмя, включая праздничный. «Так бы и расцеловал!» — признается Паша, одобрительно потрепав меня по плечу. «Ты моя лучшая пчелка!» «А вчера была курицей, несущей золотые яйца!» Со смехом замечаю я. «Все, мне требуется тайм-аут. Беру 15 минут на перекур». Перекур означает выйти на задний двор и там, присев на ступеньки и вытянув гудящие ноги, пить кофе и жевать бутерброд. Эти маленькие радости я с недавних пор стала очень ценить. Солнце с каждым днем пригревает все сильнее, поэтому я выхожу в одной лишь футболке. Сделав глоток латте, начинаю калькулировать в уме полученные чаевые и удивляюсь себе самой же. В прошлом я полдня убила бы на мысли об унизительной встрече с Макаром. Кажется, выживание вышло на первый план. Позади раздается дверной скрип, сигнализирующий о том, что ко мне решил присоединиться кто-то из персонала. Обычно это Лиза, бариста, с которой у меня сложились приятельские отношения. Я оборачиваюсь, собираясь спросить ее о загруженности зала, однако вместо миловидного конопатого лица вижу грубоватую физиономию одного из вчерашних посетителей. «Привет, красотка!» — угрожающе басит он. «Сегодня ты одна? Без крыши?»